Четвертое. Развивающиеся занавески летних сумерек, крынками полный ледник, Сталин или Хрущев последних, тонущих в треске цикад известий, варенье, сделанное из местной брусники, обмазанной и звездкой щиколотки яблоневой аллеи. Чем темнее становится, тем белее. А дальше высятся бармалеи настоящих деревьев, сгущенные синьки вечера, кухни, зады, косынки, слюдяная форточка керосинки с адским пламенем, ужины на верандах, картошка во всех ее вариантах, лук-редиска невероятных размеров, укроп, огурцы и скатки, помидоры, и все это прямо с грядки, и, наконец, наигравшись в прятки, пыльные емкости, копоть лампы, пляска теней на стене. Таланты и поклонники этого действа, латы, самовары и рафинад от соли, отличаемый с помощью мухи, сола у Дода в малиннике или ссоры лягушек в канаве у сеновала, и в латах кипящего самовара ужимки вытянутого овала, шорох газеты, курлы от рыжек, из гостиной доносится четкий чижик, и мысль Симонида насчет лодыжек избавляет на миг каленый взгляд от обоев и ответвлений, боярышника вид коленей всегда недостаточен. Тем дороже тело, что ткань его, скрыв, похоже, помогает скользить по коже, лишенной узоров присущих ткани, вверх. Тем временем чай в стакане остывает, туманит грани, и пламя в лампе уже померкло. А после под одеялом мелко дрожит, тускло мерцая, стрелка нового компаса, определяя север не лучше, чем удалая мысль прокурора. Обрывки лая, позы в рассохшемся табурете, сонное кукареку в подклете, крик паровоза. Потом и эти звуки смолкают. И глухо, глуше, чем это воспринимают уши, листва бесчисленная, как души, живших до нас на земле, лопочет нечто на диалекте почек, как языканичий рваный почерк, кляксы, клинописи лунных пятен, ни тебе, ни стене не внятен. И долго среди бугров и вмятин матраса вертишься, расплетая, где иероглиф, где запятая, и снаружи шумит густая, еще не желтая, мощь Китая. 1981.